В полном богословском православном словаре о юродивых написано следующее. Юродивые – подвижники православной церкви, принимавшие на себя один из подвигов христианского благочестия Христа ради юродства. Они добровольно отказывались не только от всех благ и удобств земной жизни, но и от всех преимуществ общественной жизни. Юродивые не признавали никаких общепринятых правил поведения, не считались ни с какими общественными подразделениями. Поэтому-то они обличали сильных мира сего, не стесняясь говорить им часто горькую правду. Вращались среди подонков общества, чтобы своим примером и наставлением содействовать исправлению хотя бы некоторых погибающих. Часто вели себя так, что их считали безумными. Одним словом, старались совершенно освободиться от влияния современного общества. К этому исчерпывающему энциклопедическому определению хочется добавить ответ на вопрос: а что заставляло человека разумного и часто и весьма образованного и богатого притворяться умалишенным и вызывать у людей отвращение и даже издевательство над собой? Таким поведением подвижники боролись, пытались вырвать с корнем самую основу человеческой греховности — гордыню. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это присловие — итог православного духовного опыта. Подвижники чутко воспринимают в своей душе малейшее движение горделивого помысла, и потому их главная внутренняя борьба — борьба за смирение. Самому же себя смирять крайне трудно и даже невозможно. Смиряют нас люди, обстоятельства, скорби. И вот юродивые всю свою жизнь превращают в сплошную скорбь. Ведут себя так, чтобы люди их смиряли, смеялись над ними, издевались, даже мучили, иногда даже и до смерти. Нормальному, обычному человеку не понять такого образа жизни, потому что саможаление — это состояние нашей души. Кроме того, это, выражаясь высокопарно, идеология цивилизации. Наслаждайся, развлекайся, отдыхай. Но только потому, что есть еще на свете люди, которые не ласкают, а озлобляют себя. Люди, которые стяжали чистое сердце, и им зрят Бога, мир еще стоит, не сгорел в огне вечного осуждения. Эти люди, юродивые Христа ради, блаженные, молятся за весь мир, и по всей земле они напоминают любителям благ цивилизации об их относительности, тленности и том, что существует другое измерение жизни, о том, что этой земной жизнью не исчерпывается назначение человека. Напоминают о том, что за все придется держать ответ. И не только всем и вообще несут свою весть юродивые, но и сильным мира сего. Они во все времена не боялись обличить тирана, несправедливого управителя, немилосердного богача. Христа ради юродивые существовали во все времена. Самого Господа книжники и фарисеи называли безумным, апостолы казались утонченному и развращенному римскому обществу безумцами, не понимали язычники и тех, кто шел на смерть ради Христа, их тоже называли безумцами. Но и когда христианство стало государственной религией и появился феномен расхождения между словом и делом, внешней формой и внутренним содержанием, стали появляться безумные Христа ради. И в монастырях блаженная Исидора, и в столицах блаженный Солос.